«Леон, можно я закурю?» Миша Огнев, он же Мишель, достал папиросы, взглянул неуверенно. Леонид невольно поморщился. Он и сам с удовольствием сделал бы несколько затяжек, но в машине и так тяжелый дух, окна же открывать не стоит. Подойдет случайный прохожий, скользнет любопытным взглядом. Но даже не это главное. «Смоки, враги не видать, Мишель. Если по-русски, куришь, врага не видишь. Так нас товарищ Дзержинский учил. Потерпим, недолго осталось». Репортер послушно спрятал знакомую пачку с изображением черноволосой цыганки. Упоминание первого чекиста подействовало безотказно. Бывший старший оперуполномоченный еле заметно улыбнулся. «Можно разрешить, но привычка вторая натура. Когда-то его учили, теперь очередь Мишеля. Чтобы служба медом не казалась. Ходят с ружьями куровы стражники длинными ночами. Вы скажите мне, братцы-граждане, кем пришит начальник?» Муркин знакомец определенно подавал надежды. Сегодняшний план – его заслуга. Угнать авто со стоянки возле вокзала Сен-Лазар, не забыв заляпать номера грязью со снегом, Леонид бы и сам догадался. А вот некоторые полезные мелочи – целиком его, Мишеля, заслуга. Только в таких делах мелочей не бывает. Например, шелковые маски. Кто ж знал, что их можно в обычной сувенирной лавке купить? Огнев знал. И насчет того, чтобы дорогим одеколоном побрызгаться, его идея. Найдут авто, ноздрями пошевелят и станут искать любителей штучной парфюмерии. Еще один ложный следок на белом-белом снегу. Течет речка да по песочечку, бережок, ох, бережочек моет. Все та же улица, тот же дом с железными жалюзи. И время привычное. Если верить циферблату с желтым огоньком. Все готово, все на своих местах. Еще пара минут, и клиент пожалует. Ради этой встречи Леонид надел купленное у старьевщика тряпье, попытавшись скопировать виденное им возле Левентре де Пари делового. Даже ногти привел в порядок. Все должно получиться. Товарищ Москвин вновь дернул ртом. Нельзя загадывать. Может, и не пожалует месье де Сен-Луи, на службе задержится или иное развлечение найдет. Вдруг ему именно сегодня не мальчиков захочется, а, скажем, козочек. Или живот скрутит, или такое же угнанное авто заденет колесом. Ждать, ждать, ждать. А молодой жульман, ох, да молодой жульман начальничка молит. Леонид на миг прикрыл веки. Представь себе черный берег гранатовой бухты. Говорят, он не черный, а цвета запекшейся крови. Такого камня на земле нет. Очень красивый, но с какой-то вредной химией внутри. Поэтому в гранатовой бухте люди бывают редко. Ничего, он все увидит. Да тускулы уже совсем близко, руку протяни. «Есть!» — негромко проговорил Огнев. Товарищ Москвин, открыв глаза, взглянул сквозь заляпанное грязью ветровое стекло. Вот и клиент прихромал. Гастон де Сен-Луи собственной персоной. Соскучился по грамматическим ошибкам. «Выход товарища Климовой», — шевельнул губами бывший чекист. Мурка, легка на помине, уже шлепала прямо по подмерзшим лужам навстречу Гастону. Леонид одобрительно кивнул. «Хороша! В купленном по такому случаю старом пальто и нелепой шляпке с пером Маруся издали напоминала огородное чучело. Вблизи же, благодаря густому слою дешевой косметики, смотрелось и вовсе невероятно. Даже походка стала другой, дерганой, нервной. Целая куча особых примет, следочков на снегу. Ведь не учил, сама догадалась. «Мишель, карту не забыли?» Репортер похлопал себя по карману. «Выезжаем из города и прямо по Аутеро-де-Солей. Я вчера специально такси взял. Проехал до самой окраины, чтобы не заблудиться. Через час начнет темнеть, никто и внимания не обратит». Леонид молча кивнул, продолжая следить за клиентом. Тот, явно ничего не подозревая, бодро обошел очередную лужу, бросив быстрый взгляд на черную дверь знакомого подъезда. «Я видел, он входил в веселый дом. Сирич в бордель». Миша огнево усмехнулся, показав крепкие желтоватые зубы. Гастон между тем обходил вторую лужу. А вот и Мурка. Прошла рядом, пошатнулась, слегка коснулась плечом. Де Сен-Луи отскочил в сторону, но все-таки истинный француз не забыл приподнять шляпу. «Пардон, мадам», — негромко проговорил Мишель, — «а вот сейчас точно услышим». «Маски!» — спохватился бывший старший уполномоченный. «Надеваем, быстро!» И словно в ответ сквозь толстое стекло донеслось. «Преденье, Валер! Эвалер! Пикпокет!» Нужные слова Мурка запоминала целый час. А вот всему прочему учить не пришлось. Резко повернулась, шлепая по луже, подбежала к замершему на месте Гастону, вцепилась в плечи. «Пикпокет! Асекер! Асекер!» Громко хлопнули дверцы. Уже выскочив из машины, Леонид сообразил, что маску надел слишком рано. Прохожих поблизости нет, а те, что и закон наблюдают, смогут рассказать самую обычную историю про карманника-ручечника, наивную девушку и двоих месье, кинувшихся на помощь. Шелк на лице уже перебор. Но и рисковать не хотелось. А вдруг у кого-то бинокль под рукой? «Пикпокет!» — не умолкала товарищ Климова, выворачивая руку опешившему любителю веселого дома. «Идемуа, силь ву пле, месье!» Гастон попытался вырваться, повернулся, замер с открытым ртом. Бывший старший уполномоченный опустил руку. Огнев и Мурка подхватили обмякшее тело. Леонид хотел напомнить, что клиента следует уложить на заднее сиденье, не забыв заткнуть рот, но промолчал. Сами сообразят, не маленькие. А вот как следует осмотреться, дабы оставить полиции лишнюю улику, это уже его забота. Бывший бандит по кличке Фартовый любил работать чисто. «Квадинон, шантерон, летенер Серье, Эдигер, синьор, Этмерле Муке», — пел Миша огнем с душой, налегая на французское «э», хотя и не громко, чтобы не мешать. Леонид же, слегка расслабившись, приоткрыл окно и выкорил подряд пару жетанов. Мурка устроилась на заднем сиденье возле связанного и стреноженного Гастона, положив тяжелый кольт на колени. За окнами авто синел вечерний сумрак. Фары пока не включали. Авто мчалось по дороге, уходя все дальше на юг. Шоссе называлось «Солнечным», но сейчас впереди была долгая зимняя ночь. «Серотуэ цете, лебеле арон ле фоле цете, эллемур де соле экю». Леонид понимал, что предосторожности не имеют смысла. После первых же вопросов де Сен-Луи сообразит, кому попал. Значит, любителя мальчиков следует или надежно завербовать, или оставить на дне ближайшей речки. Материала для вербовки хватит на троих. Но из трусов и подлецов получаются никудышные агенты. С такими бывший старший оперуполномоченный уже встречался. И по чекистской службе, и в лихой разбойничьей жизни. Предадут, побегут каются, потом снова предадут. Но Валет Гастон нужен живым. Он — единственная ниточка, ведущая к установке пространственный луч, и дальше на ту скулу. «Можем повернуть». По-русски проговорил Огнев, откладывая в сторону карту. «Проселок, чуть дальше водохранилище, имеет смысл остановиться прямо на берегу». Сзади, где темным кулем лежал похищенный, что-то булькнуло, и тут же послышался звук оплеухи. Товарищ Климова бдила. «Хорошо, сворачиваем». Репортер уменьшил скорость, включил фары и внезапно рассмеялся. «Почетное дело поручено мне — давить сапогами клопов на стене». Выйдя из авто, товарищ Москвин полез в карман за папиросами, но вовремя вспомнил, что окурок тоже улика. Ничего, потерпит. Место ему чрезвычайно понравилось. Темная вода и голый пустырь вокруг. Ни души, ни огонька. Фары выключили. Темнота принесла с собой холод, и Леонид невольно вспомнил последнюю ночь в Питере. Они с паном идут по Лиговке, скоро нужный дом, темная подворотня, где следует сбавить шаг, пропуская товарища вперед. «Кладите прямо на землю. Простудится, не беда». Гастона не положили, бросили, услышав в ответ полное обиды мычание. Товарищ Москвин склонился над ерзающим по холодной земле телом, прикидывая, с чего следует начинать. Наверное, с фотографии. Наглядность всегда помогает. «Мишель, достаньте фото». «Сейчас», — послышалось откуда-то сзади. Леонид не успел даже удивиться. Холодный металл коснулся затылка. «Не двигайтесь, Леон». «Миша, отойди чуть назад, а то пулей задену». Мурка держала кольт обеими руками, целя прямо в лицо. «А ты, Ленечка, снимай пальто, только очень медленно. Про пистолет забудь, в раз череп снесу». Леонид на миг закрыл глаза, словно жалуясь на судьбу. «Сколько раз убить могли? Приговор писали, к расстрельной стенке ставили. Обошла костлявой стороной, и ради чего? Чтобы на Машку коцаную нарваться». «Товарищ Климова, зря надеетесь на свой кольт. Пуля из бульдога успеет раньше». Но Огнев тоже не промахнется. Перехвалил парня. Товарищ Москвин, резко выдохнув, расстегнул верхнюю пуговицу. «Сам виноват». «А молодой жульман, ох, молодой жульман, заработал вышку». Пальто, резинка, пистолет. Мишель вытряс карманы, забрал эстонский паспорт, деньги, чековую книжку. Мурка стояла рядом, не опуская оружия. Наконец зубасто улыбнулась. «Садись, прямо на землю. Простудишься, не беда». И вновь Леонид подчинился. Обхватил колени руками, ткнулся подбородком. Рядом приглушенно замычал Гастон. Бывший старший оперуполномоченный прикинул, что ситуация не слишком изменилась. Его будут вербовать или отправят под черную воду. Но из Леньки Пантелеева тоже плохой агент. Репортер собрал деньги и документы, рассовал по карманам, затем подошел к девушке, обнял. «Погоди, Мишенька!» Мурка, быстро поцеловав парня в губы, опустила кольт. «Дай мне его пистолет, сними с предохранителя, я в этих железках не шибко разбираюсь». Теперь на Леонида смотрел его собственный бульдог. Ощущение оказалось не из самых приятных. «Здесь их четверо, выживет, скорее всего, кто-то один». «Товарищ Огнев, а вы не опасайтесь, что и вас прикончат. Климова – предательница, свидетели ей ни к чему, особенно на заседании трибунала». Мишель поглядел на Мурку, та улыбалась. «Нет, Ленечка, у нас с Мишенькой любовь на всю жизнь, и я за него замуж выйду. Но ты в любовь не веришь, поэтому иначе скажу. Товарищ Огнев в составе делегации, если он исчезнет, шум начнется. Меня приплетут, а потом и тебя. А зачем нам это?» Бывший чекист согласно кивнул. «Верно. Он и сам бы так поступил. Значит, будет у Мишеньки любовь на всю его короткую жизнь. До границы СССР, по крайней мере, дотянет». «Маруся, а с клиентом нашим чего делать будем?» Явно осмелевший репортер легко пнул Гастона носком ботинка. «Если он что-то важное знает, надо бы допросить». «Нет, Миша, не надо». Климова подошла ближе, чуть наклонилась. «Это Леониду Семеновичу очень надо. А нам с тобой эти тайны ни к чему. Дольше проживем». «Леонид Семенович сейчас сидит и думает, как бы с нами расквитаться. Правда, Ленечка?» «И того не понимает, что не я это выдумала. Ему, Мишенька, хотели очень важное дело поручить. А он на ту скулу собрался. Вроде как дезертировать решил. А партии дезертиры без надобности. И начальство очень, я тебе скажу, обиделось. Приказал наш начальник за тобой красивым присматривать, глаз не сводить. А дальше целиком на мое усмотрение. Вот я и усмотрела. Лишен ты доверия, Леонид Семенович, а значит, возвращаться домой тебе не с руки. Что живым, что мертвым». Резко встала, подняла руку. Сухо ударили выстрелы. Тело Гастона де Сен-Луи подпрыгнуло, задрожало. Затихло. «Миша, брось фотографию!» Мурка дернула подбородком. «Ту самую, срамную, с мальчиками. Для здешних ажанов лишний следок будет. А ты, Леонид Семенович, не поминай лихом. Не помрешь, живи, как знаешь. Прощай, Ленька, черные глаза. Товарищ Москвин хотел ответить, но не успел. Бульдог плюнул желтым пламенем, резкая боль обожгла бедро, прокатилась телом, сжала сердце. «Вы скажите мне, братцы-граждане, кем пришит начальник?» Часть шестая. «Пойду, пожалуй». Арцулов улыбнулся, поправил кашне. «Поезд ждать не будет, я и так лишние 2 дня прогулял». «Из-за меня выходит», — прохрипел Азотова, пытаясь сдержать не вовремя подступивший кашель. «Если так, то спасибо, Ростислав Александрович. Послушала сказки и вроде как на душе полегчало. А то с этой реальностью можно в полную тоску впасть. Потому и завидую я товарищам ученым». Прощались в холле гостиницы. У входа ждало такси. Подполковник завернул в абака Миссидор по пути на вокзал. «Сказка мне и самому по душе, Ольга Вячеславовна. Но сказка ложь, а мне намек. Какая-то иная нечеловеческая цивилизация на Земле, скорее всего, существует. Не хотел говорить, но уж ладно. Авось за шпиона не примете. Людям всю их историю кто-то помогал, подбрасывал идеи, изобретения, иногда просто хватал за руку в нужный момент. Вы наверняка знаете про ТС, технологии Сталина. Не Сталин же их выдумал. А есть еще Шикаргомб, Око Силы. И еще много чего есть. Говорят, когда мы отворачиваемся, стулья за нашей спиной превращаются в кенгуру. Если бы стулья, и если бы в кенгуру!» Бывший замкомес хотела привычно возразить, но вдруг поняла, что спорить со скуластым нет ни малейшей охоты. «Странное дело получается, Ростислав Александрович. Друг у меня есть, как и вы. Офицер бывший, у Белякова служил. Хороший парень, честный, поможет всегда. Но как встретимся, все время спорим, ругаемся даже. Не довоевали мы с ним, патроны не дожгли. С вами не так. Словно войны вовсе не было, и не враги мы бывшие, а просто люди». Арцулов дрогнул лицом, хотел что-то сказать, промолчал. Пожал руку, уже у самых дверей махнул шляпой. Зотова села в большое кожаное кресло, достала папиросы, долго щелкала зажигалкой. Надо было возвращаться в номер, где ждали бумаги от товарища Кашена, но читать пачку калькуляций совершенно не хотелось. Девушка вдруг подумала, что так и не расквиталась с подполковником за Олю. Назвал бы еще раз, точно Славика бы влепила. А теперь только письма осталось писать. На бумаге же не оговоришься, там все чинно, строчки словно на парад строятся. Ростислав Александрович тоже хорош. За шпиона его, значит, не принимай. А про ТС ученик профессора Рамсея знает. Вот тебе и Ancient History разом с Medieval. И письма через эстонское посольство будет присылать. Бывший замкомыск горько усмехнулась. А она чем занята? Заговорщиков финансирует. Хорошо, хоть бомбы кидать не заставили. Папироса погасла. Ольга, повертев окурок в руках, отправила в пепельницу. Встала. «За работу, товарищ Зотова! Марш вперед! Труба зовет добровольца в роты!» Как выражается недавно помянутый бывший поручик Тулак. Кончились сказки. А жаль. Небо было твердью, земля же хлябью. И тонули в ней сотворенные первыми, пока Господь не простер руку. «Мадемуазель Зотова, он визитер де Вотре». Ольга долго не могла понять, чего хочет вежливый до приторности Вилью, догнавший ее у лифта. Никого не ждала, встреч не назначала. Разве что его превосходительство Кутепов зачем-то пожаловали. Не наругались, что ли? Гость ждал ее возле только что покинутого кресла. Высокий, лохматый, длинноносый, широкополая шляпа на бекрень, белый шарф до пояса. Увидел руками, взмахнул ровно мельница. «Здравствуйте, госпожа... то есть товарищ Зотова, Ольга Вячеславовна!» Кавалерист-девица поглядела без особого интереса. «А вам кто, собственно, требуется? Господа или товарищи? Вы уже определитесь!»